1933-1938. Люк. Поразительно, как быстро земля залечивает раны. Уже через неделю сквозь слой липкой грязи пробились тонкие зеленые травинки, а через два месяца зазеленели первой листвой обожженные деревья. Потому-то стойкие и выносливы люди на этой земле, она не позволяет им быть иными. Малодушные, не обладающие неистовым, непреклонным упорством, недолго продержатся на Великом Северо-Западе, но пройдут годы и годы, прежде чем сгладятся шрамы. Многие слои коры нарастут и отпадут клочьями, прежде чем стволы эвкалиптов снова обретут прежний цвет, белый, серый или красный. А какая-то часть деревьев так и не воспрянет, они навсегда останутся черными, мертвыми. И еще много лет на равнинах там и сям будут медленно рассыпаться их скелеты. Под слоем пыли, под топочущими копытцами их вберет в себя покров земли, сотканный временем. И надолго остались ведущие на запад глубокие колеи, которыми прорезали размокшую почву Дрохеды края самодельного катафалка. Путники, знающие о том, что здесь случилось, показывали эти следы другим путникам, кто ничего не знал, и понемногу вплели эту скорбную повесть в другие легенды черноземной равнины. Пожар уничтожил примерно пятую часть дрохедских пастбищ и 25 тысяч овец. Сущая безделица для хозяйства, где в недавние хорошие годы овец было до 125 тысяч. Как бы ни относились к стихийному бедствию те, кого оно коснулось, сетовать на коварство судьбы или на гнев Божий нет ни малейшего смысла. Остается одно — списать убытки и начать все сначала. И уж, конечно, это не в первый раз, и уж, конечно, как все прекрасно понимают, не в последний. А все же нестерпимо больно было видеть весной дрохедские сады бурыми и голыми. Щедрые запасы воды в цистернах Майкла Карсона помогли им пережить засуху, но пожар ничто не пережило. Даже глициния не расцвела. Когда нагрянул огонь, грозди ее нежных, едва набухающих бутонов старчески сморщились. Розы высохли, анютины глазки погибли, молодые побеги обратились в бурую солому, фуксия в тенистых уголках безнадежно сникла, подмаренник увял, у засохшего душистого горошка не было никакого аромата. Запасы воды в цистернах, истощенные во время пожара, затем пополнил ливень, и теперь обитатели Дрохеды каждую минуту, которая могла бы показаться свободной, помогали старику Тому воскресить сад. Боб решил, по примеру отца, не скупиться в Дрохеде на рабочие руки и нанял еще трех овчаров. Прежде Мэри Карсон вела другую политику, не держала постоянных работников, кроме семейства Клири, а на горячую пору подсчета, окота и стрижки нанимала временно. Но Пэдди рассудил, что люди работают лучше, когда уверены в завтрашнем дне, а в конечном счете разницы особой нет. Почти все овчары по природе своей непоседы, перекати поле, и не застревают подолгу на одном месте. В новых домах, поставленных подальше от реки, поселились люди женатые. Старик Том жил теперь в новеньком трехкомнатном домике под перечным деревом, законным двором, и всякий раз, входя под собственную крышу, ликовал вслух. На попечении Мэгги по-прежнему оставались несколько ближних выгонов. Ее мать по-прежнему ведала всеми счетами. Фия взяла на себя и обязанность, что лежала прежде на Пэдди, переписываться с епископом Ральфом, и верная себе сообщала ему только то, что относилось к делам имения. У Мэгги прямо руки чесались. Схватить бы его письмо, впитать каждое слово. Но Фия, внимательнейшим образом прочитав эти письма, всякий раз тотчас прятала их под замок. Теперь, когда Пэдди и Стюарта не стало, к ней просто невозможно было подступиться. А что до Мэгги? Едва епископ Ральф уехал, Фия начисто забыла свое обещание. Все приглашения на танцы и вечера Мэгги учтиво отклоняла. И мать, зная об этом, ни разу ее не упрекнула, не сказала, что ей следует поехать. Лаймо-Рок хватался за любой предлог, лишь бы заглянуть в Дрохеду. Инок Дэвис постоянно звонил по телефону. Звонили и Коннор Карлмайкл, и Алластер МакКуин. Но Мэгги со всеми была суха, невнимательна, и под конец они отчаялись пробудить в ней хоть какой-то интерес. Лето было дождливое, но дожди шли неподолгу, и наводнением не грозили, только грязь повсюду не просыхала, и река Барон-Дарлинг текла на 1000 миль полноводная, глубокая и широкая. Настала зима, но и теперь время от времени выпадали дожди, и с ветром налетала темной пеленой не пыль, но вода. И поток бродячего люда, хлынувший на большую дорогу из-за экономического кризиса, иссяк, потому что в дождливые месяцы тащиться на своих двоих по раскисшему чернозему — адская мука. Да еще к сырости прибавился холод. И среди тех, кто не находил на ночь теплого крова, свирепствовало воспаление легких. Боб тревожился. Если так пойдет дальше, у овец загниют копыта. Мериносам вредно без конца ходить по сырости. Неминуемо начнется эта копытная гниль. И стричь будет невозможно, ни один стригаль не прикоснется к мокрой шерсти. А если земля не просохнет ко времени окота, множество новорожденных ягнят погибнет от сырости и холода. Зазвонил телефон. Два длинных, один короткий. Условный вызов для Дрохеды. Фия сняла трубку, обернулась. «Боб, тебя!» «Привет, Джимми! Боб слушает!» «Ага, ладно, вот это хорошо! Рекомендации есть?» «Ладно, пошли его ко мне!» «Ладно, коли он уж так хорош, скажи ему, наверное, для него найдется работа. Только сперва я сам на него погляжу. Не люблю котов в мешке. Мало ли, какие там рекомендации!» «Ладно, спасибо! Счастливо!» Боб снова сел. «К нам едет новый овчар. Джимми говорит, парень первый сорт. Работал раньше в западном Квинсленде. Не то в Лонгриче, не то в Чарльвилле. И гурты тоже перегонял. Хорошие рекомендации, все в полном порядке. В седле держаться умеет, объезжал лошадей. Был раньше стригалем. Говорит Джимми, да еще каким, успевал обработать 250 штук в день. Вот это мне что-то подозрительно. С какой стати классному стригалю идти на жалование простого овчара? Чтоб классный стригаль променял колеса на седло, это не часто встретишь. Хотя нам такая подмога на выгонах не помешает, верно? С годами Боб стал говорить все медленнее и протяжнее на австралийский лад, зато тратит меньше слов. Ему уже под 30, и к немалому разочарованию Мэгги незаметно, чтобы он поддался чарам какой-нибудь подходящей девицы из тех, кого встречает на празднествах и вечерах, где братьям Клири надо приличия ради хоть изредка появляться. Он мучительно застенчив, да к тому же по уши влюблен в Дрохеду, и, видно, этой любви к земле и хозяйству предпочитает отдаваться безраздельно. Джек и Хьюги постепенно становятся неотличимы от старшего брата. Когда они сидят рядом на одной из жестких мраморных скамей, больше этого они себе разнежиться дома не позволят. Их можно принять за близнецов-тройняшек. Кажется, им и вправду милее ночлег на выгонах под открытым небом. А если уж случилось заночевать дома, они растягиваются у себя в спальнях на полу, будто боятся, что мягкая постель сделает их мямлями. Солнце, ветер и сушь не слишком равномерно окрасили их светлую, осыпанную веснушками кожу под красное дерево, и тем яснее светятся на их лицах бледно-голубые спокойные глаза, от уголков которых к вискам бегут глубокие морщины. Признак, что глаза эти постоянно смотрят вдаль, в бескрайний разлив из желто-серебристых трав. Почти невозможно понять, сколько братьям лет, кто из них моложе и кто старше. У всех троих в отца простые добрые лица и римские носы. Но сложены сыновья лучше. Долгие годы работая с стригалем согнули спину Пэдди, и руки у него стали непомерно длинными. А тела сыновей сделала худощавыми, гибкими, непринужденно красивыми постоянная езда верхом. Но к женщинам, к удобной легкой жизни и удовольствиям, их не тянет. «Этот новый работник женат?» — спросила Фея, проводя красными чернилами по линейке ровную черту за чертой. «Не знаю, не спросил. Завтра приедет, узнаю. Как он к нам доберется?» «Джимми подвезет. Нам с Джимом надо потолковать насчет тех старых валухов на Текстенском выгоне. Что ж, будем надеяться, что он у нас немного поработает. Если не женат, наверное, и месяца не продержится на одном месте. Жалкие люди эти овчары». Джимс и Пэтси все еще жили в пансионе «Ривервью», но клялись, что дня лишнего не останутся в школе. Пусть им только исполнится 14, тогда по закону можно покончить с учением. Они рвались работать на пастбищах с Бобом, Джеком и Хьюги. Тогда в Дрохеде снова можно будет хозяйничать своей семьей, а посторонние пускай приходят и уходят, когда им угодно. Близнецы тоже разделяли присущую всем Клире страсть к чтению, но школа им от этого ничуть не стала милее. Книгу можно брать с собой в сидельной сумке или в кармане куртки и читать ее в полдень в тени под вилгой куда приятнее, чем в стенах иезуитского колледжа. Мальчиков с самого начала тяготила непривычная жизнь в пансионе. Их ничуть не радовали светлые классы с огромными окнами, просторные зеленые площадки для игр, пышные сады и удобства городской жизни. Не радовал и сам Сидней с его музеями, концертными залами и картинными галереями. Они свели дружбу с другими сыновьями фермеров-скотоводов и в часы досуга мечтали о доме и хвастали необъятностью и великолепием Дрохеды перед почтительно восторженными, но чуждыми сомнений слушателями. К западу от Баррен-Джанкшен не было человека, до кого не дошла бы слава Дрохеды.